Эвакуация. Объявите эвакуацию. Эвакуация. Объявите эвакуацию. Объявите эвакуацию. Объявите эвакуацию. Это не конец княжества. Это всего лишь конец эпохи. Вынесите из замка все, что сможете унести. Чертовски жаль. Чертовски жаль. Это не конец княжества. Это всего лишь конец эпохи. Вынесите из замка все, что сможете унести. Чертовски жаль. Чертовски жаль. Пойдет через Пискаревку. План скорее сейчас перекрыта. Поезд пойдет через Пискаревку. План скорее сейчас перекрыта. Поезд пойдет через Пискаревку. План скорее сейчас перекрыта. Я даю себе отчет в том, что делаю. Да, мы оставляем замок. Я даю себе отчет в том, что делаю. Да плевать, я из замка все, что сможете оружие. Вы можете делать это быстрее. Москва перекрыта. Еще раз вам повторяю, поезд пойдет через Пискаревку. Это всего лишь обстоятельства. Они были сильнее нас. Ланская перекрыта. Еще раз вам повторяю, поезд пойдет через Пискаревку. Это всего лишь обстоятельства. Они были сильнее нас. Поезд пойдет через Пискаревку. Поезд пойдет через Пискаревку. Они были сильнее нас.